41 мили к северо-востоку от них, полковник, проехав 10 миль, находился в 2 милях от своего кабинета. Сев на автобус, отправляющийся с автостоянки перед Пентагоном, он сошел неподалеку от Капитолия. Затем поймал такси и, переехав обратно через реку, попал в главное здание национального аэропорта. Его форма находилась в кожаном чехле, висящем на плече. Полковник оказался у билетных касс в самое оживленное время суток, где сразу же затерялся в толпе снующих людей. «Мне нужен билет до Портленда, штат Орегон», — сказал он. «Эконом-класс, туда и обратно, с открытой датой вылета». Кассир ввел код Портленда, и компьютер ответил, что на ближайшем прямом рейсе полно свободных мест. «Вылет через 2 часа», — сказал кассир. «Отлично», — ответил полковник. «Ты уверен, что сможешь его найти?» — переспросил Блейк. Ричард кивнул. «Я должен, ведь так? У меня ведь нет выбора». В зале совещаний воцарилась тишина. Наконец Стейвли встал. «Что ж, удачи вам, сэр!» Он вышел из зала и аккуратно закрыл за собой дверь. «Ты никогда не найдешь убийцу», — решительно заявил Пултон. «Потому что ты ошибаешься насчет Каролины Кук. Она никогда не служила на складе боеприпасов или в службе проверки вооружения. Каролина Кук доказывает, что твоя теория ни черта не стоит». Ричард улыбнулся. «Мне известны все порядки ФБР?» «Нет». «Так что не учите меня, как обстоят дела в армии. Кук окончил офицерские курсы. По служебной лестнице она поднималась быстро. В противном случае она бы не попала в службу военного планирования. Так вот, таких людей сначала посылают в самые разные места, чтобы составить о них представление. Выдержка из ее послужного списка, который у вас есть, неполная». «Да?» Ричард кивнул. «Иначе и быть не может. Если бы в военном архиве вам перечислили все места, где служила Кук, набралось бы 10 страниц еще до того, как ее произвели в первые лейтенанты. Так что свяжитесь еще раз с Министерством обороны, узнайте все подробности, и вы найдете, каким боком она могла задеть убийцу». Тихо шелестел вентилятор, подающий теплый воздух, гудела вышедшая из строя люминесцентная лампа. Свистел на высокой ноте телевизор с выключенным звуком. Пултон смотрел на Блейка, Харпер смотрела на Ричарда. Блейк смотрел на свои мясистые пальцы, беззвучно постукивающие по столу. «Ты сможешь найти убийцу?» – наконец спросил он. «Кто-то же должен его найти, а вы так никуда не попадете». «У тебя нет необходимых ресурсов». «Кое-какая помощь мне не помешает». «Ты вынуждаешь меня идти на риск». «Это все-таки лучше, чем поставить все фишки на проигрыш». «Риск очень большой, на карту поставлено слишком много». «Например, твоя карьера?» «При чем тут моя карьера? Жизнь 7 женщин!» «Жизнь 7 женщин и твоя карьера!» Блейк рассеянно кивнул. «Каковы шансы на успех?» Ричард пожал плечами. «Если иметь в распоряжении 3 недели, успех гарантирован!» «Какой же ты самоуверенный мерзавец, ты это знаешь?» «Нет, я реалист и только!» «Итак, что тебе понадобится?» «Вознаграждение!» «Ты хочешь, чтобы тебе заплатили?» «Разумеется, хочу. Вам ведь за это платят?» «Я делаю всю работу. По-моему, будет очень справедливо, если мне тоже что-нибудь достанется». Блейк кивнул. «Если найдешь убийцу, я переговорю с Дирфельдом, и о Петросяне полностью забудут». «И плюс гонорар». «Сколько?» «Столько, сколько сочтете нужным». Блейк снова кивнул. «Я подумаю. И Харпер отправится с тобой, потому что про Петросяна пока что не забыли». «Хорошо. Это я как-нибудь переживу. Надеюсь, и она тоже». «У нее нет выбора. Что-нибудь еще?» «Сведите меня с Козу. Я начну с Нью-Йорка. Мне понадобится кое-какая информация». «Хорошо, я с ним свяжусь. Ты сможешь встретиться с ним сегодня же вечером». Ричард покачал головой. «Завтра утром. Сегодня вечером я встречаюсь с Джоди».